день совершился четвертый, когда, добежав до Аргоса, все корабли Диомеда, коней обуздателя, стали в пристани. Прямо тем временем в Пилос я плыл, и ни разу ветер попутный, вначале нам посланный Дием, не стихнул. Так возвратился я, сын мой, без всяких вестей. И до ныне сведать еще я не мог, кто погиб из Ахеен, кто спасся. Что ж от других мы узнали, живя под домашнюю кровлей, то вам как следует я расскажу, ничего не скрываю. Слышали мы, что с младым Ахиллеса великого сыном все мирмидоны его копьеносцы домой возвратились. Жив, говорят, Филактет, сын Пианов, возлюбленный. Здраво Идоминей, никого из сопутников, с ним избежавших вместе войны, не утративши на море, Крита достигнул. К вам же, конечно, и в дальнюю землю дошел об Атриде слух, как домой возвратился он, как умерщвлен был Эгистом, как и Эгист, наконец, по заслуге приял воздаяние. Счастье, когда у погибшего мужа останется бодрый сын, чтобы отмстить, как Орест, поразивший Эгиста, которым был умерщвлен злоковарно его многославный родитель. Так и тебе, мой возлюбленный друг, столь прекрасно созревший, должно быть твердым, чтоб имя твое и потомки хвалили. Выслушав Нестора, так отвечал Телемах благородный. «Сын Нелеев, о Нестор, великая слава Ахеен! Правда, отмстил он, и страшно отмстил, и ему от народов честь повсеместная будет, и будет хвала от потомства. О, когда бы меня одарили такой же силой боги, чтоб так же и я мог отмстить женихам, наносящим столько обид мне, коварно погибель мою замышляя. Но благодати великой такой не спаслать не хотели боги ни мне, ни отцу. И удел мой отныне терпенье».